Глава 16. «Ты не в агентстве?» — удивился Роберт, рано утром увидев, как я вхожу в комнату. «Удрала из света Торы под благовидным предлогом», — пояснила я. «Ты нашел Олега Кириллова, друга Сачкова?» Троянов потер глаза. «Телефон хоть иногда проверяешь? Все давно лежит у тебя на WhatsApp». «Отлично», — обрадовалась я. «А что с людьми, которые были упомянуты на рисунках Веры? Анатолий Паскин, Семен Кратов, Гена Волков и Володя Сачков? Я тебе отправила снимки всех картинок». Троянов глянул на экран ноутбука. Внимательно их рассмотрел. Сначала создалось впечатление, что речь идет о детях-подростках. Все сюжеты будто про школьников. Катание на мопедах, игра в мяч и так далее. Но есть несколько работ, где они взрослые, и там упомянуты профессии и отчества. Правда, не у всех. Вот, например, Семен Кратов. Он, судя по картинкам, стал кинорежиссером. Снял фильм и получил Оскара. И на самом деле в Москве жил Семен Кратов. Он работал на телевидении, но наград американских не имел, не был широко известен, как Владимир Меньшов с культовой лентой «Москва слезам не верит». Кратов снял короткий сериал из трех частей. Его показали по каналу «Говорун». «Впервые о таком слышу», — удивилась я. Роберт махнул рукой. «Сейчас кабельных телеканалов как собак нерезанных. После того, как фильм один раз продемонстрировали, Кратов с работы уволился. Официально нигде не служит, зарегистрирован в Москве. Вероятно, он где-то работает, просто не оформляется официально. В квартире с ним прописана Ливнева Анна Сергеевна. Я навел о ней справки. Ей 68 лет, 45 из них проработала у Кратовых. Сначала у отца Семена, тот был писателем, затем у его сына. Ничего дурного о тетушке найти не смог. Под следствием не была, плохого не совершала, замуж не выходила, детей не имеет. Живет в квартире Кратова, имела дачу в Подмосковье, в деревне Кузьково. Дом Анне достался по завещанию. Его отписал ей отец Семена. Став владелицей фазенды, Ливнева ее мигом продала. Купила двушку в Москве. Дама квадратные метры сдает. Соблюдает все формальности, заключает с клиентами договор, оплачивает налоги. Абсолютно законопослушная гражданка. Далее у нас Анатолий Паскин. Тут совсем другая картина. Масса приводов за мелкое хулиганство. Все деяния совершал под действием алкоголя. Полно жалоб от соседей на безобразное поведение мужчины. Сведений о работе нет. На что он жил? Пускал к себе постояльцев. Сдавал две комнаты своей трешке. Но делал это умно. Постоянных жильцов не заводил. Пускал народ на день, максимум на сутки. Соседи строчили жалобы участковому. Тот в первое время реагировал, заходил к Паскину. Цитирую одно объяснение полицейского. «В квартире находятся друзья хозяина, прибывшие на день из другого города». Ежу понятно, что деньги Анатолий получал за организованный им дом свиданий, но участковый разбираться не стал. Может, алкоголик с ним в доле был? Не знаю. Думаю, что весь дом с облегчением вздохнул, когда Паскин зимой заснул пьяным на улице и умер. Следующий фигурант — Владимир Сачков. О нем ты, Таня, уже знаешь от его жены. Что же касаемо Геннадия Волкова, то у него единственного не указано отчество. Поэтому я составил список всех Геннадиев Волковых. Предположил, что он является примерно одногодком Паскина, Кратова и Сачкова и отмел пожилых и подростков. Но, понимаешь, Геннадия Волкова примерно от 35 до 45 лет в Москве нет. «Значит, ищи по всей России», — велела я. «Хорошо, что он не Александр Кузнецов», — вздохнул Троянов. «Этих тьма. Волковых значительно меньше. Еще на рисунках есть Федор Лазарев, погибший брат Веры. На картинках он жив. Некоторое время назад гулял с сестрой по Арбату. Вера Лазарева хранит тетрадь на работе под замком», — продолжала я. «Судя по потрепанным углам страниц, их часто листают. Рисунки очень важны для черной вдовы. Она их постоянно просматривает. Возможно, герои картинок — ее лучшие друзья. Мы могли бы от них что-то узнать про Лазареву. Но смотри, какая штука. Паскин спился и умер. Сачков покончил с собой. Слишком много смертей вокруг милой Верочки. Странно как-то. Все вдруг умирают. Мужья и приятели. «Ну, мы не знаем, может, эти парни — ее злейшие враги», — возразил Роберт. «И поэтому на рисунках изображено, как им хорошо вместе», — усмехнулась я. «Судьба Кратова нам неизвестна», — заспорил Троянов. «Он не умер. Просто нигде на службе не числится. Заявление об исчезновении Семена никто не подавал. Вероятно, он сидит себе дома. Надо к нему съездить». «Хорошая идея», — одобрила я. «А где Денис?» «Понятия не имею», — развел руками компьютерный гуру. «Думал, ты его куда-то услала. И Юрской нет». «Тоня скоро вернется», — уточнила я. «Ты прав. Если Кратов жив-здоров и является другом Веры, то с ним необходимо поговорить. Но я сначала хочу пообщаться с Олегом Кирилловым. Он, по словам жены Сачкова, был единственным человеком, с которым Владимир поддерживал товарищеские отношения. Актер часто ему звонил, ездил с ним на рыбалку. Они встречались, проводили время вместе. Олег может знать про Веру нечто интересное. Но есть странность. Дружа с Кирилловым, Владимир ни разу не позвал его в гости. Любовь Павловна впервые увидела Олега после смерти мужа. Создается ощущение, что в этой истории слишком много странностей и тьма покойников, — вздохнул Роберт. Кириллов сразу согласился на встречу и принял меня в своем кабинете. «Хорошо работать дома», — улыбнулась я, устраиваясь в кресле. «Не живу здесь», — пояснил Олег. «Это квартира для приема пациентов. Я веду тут как индивидуальные, так и групповые занятия». «Почему вас вдруг заинтересовал Сачков?» «Мы занимаемся одним делом, и там всплыла его фамилия», — ответила я. «Любовь Павловна считает, что ее супруга подтолкнули к самоубийству. Владимир Николаевич не рассказывал вам о встрече с Василисой? С девушкой в маскарадном костюме кошки, которая спела Сачкову в подъезде песню, напугала и его, и жену». Кириллов молчал. «Вы были лучшими друзьями», — продолжала я. «Вероятно...» «Я работал с Сачковым как психотерапевт», — остановил меня Олег. «Любовь Павловна уверяла, что супруг часто ездил к вам в гости. Вы вместе катались на рыбалку», — сказала я. «Согласитесь, это больше смахивает на приятельство». Кириллов встал и включил кофемашину. «Уважаемая Татьяна, в России люди считают психиатра и психолога одним специалистом. По их мнению, прийти к психотерапевту значит признать себя сумасшедшим. Последние годы, благодаря экспансии американского кинематографа, положение изменилось. Народ насмотрелся фильмов, в которых герои постоянно ложатся на кушетку и сообразил. Иногда полезно с кем-то поговорить. Не с подругой на кухне, не с приятелем за рюмкой водки, а с тем, кто способен докопаться до твоих глубинных проблем. Если поймешь, что мешает тебе жить счастливо, можешь измениться. Но то, что поход к психотерапевту — нечто стыдное, свидетельствующее о твоей душевной слабости, неспособности самому разобраться с проблемами, заноза сидит у многих в мозгу. Примерно половина моих клиентов никому не говорит о нашем общении. Ни родным, ни друзьям, ни коллегам. Володя долгое время жил в Америке. По идее, он должен был относиться к психоаналитику лояльнее, чем россияне. Сачков мог набраться у штатников их привычек. Но, понимаете, Владимир Николаевич улетел за океан, предвкушая сделать карьеру в Голливуде. Его позвали на эпизодическую роль в одном блокбастере. Это минута экранного времени. Сачков решил, что после этого предложения от режиссеров хлынут потоком. Увы, такого не случилось. Знание английского у Сачкова московское, а в Голливуде своих актеров всех мастей хватает. Никаких съемок в большом кино более у Володи не было. они с Любой перебрались в Нью-Йорк, сняли квартирку, но признаться в том, что отъезд в США – ошибка, не могли даже себе. Жена Володи – молодая женщина, ей еще не исполнилось 40, но она представляется как Любовь Павловна, хочет, чтобы ей оказывали почет и уважение, кланялись при встречах, ощущает себя королевой, не меньше. Ей в Нью-Йорке было невыносимо. Сачковы поселились подальше от Брайтона, жили в бедном районе. Володя носился в поисках работы. Люба устроилась посудомойкой в кафе. Королева с грязными тарелками в руках. Это сильный удар по самолюбию. Но она обожала супруга. Ради него была готова на все. Потом Володе повезло. Его пригласили на съемки в Москву. Сериал получился мегауспешным. Сачков летал туда-сюда, уставал, жил на съемной квартире. Апартаменты, доставшиеся Любе от отца, сдавались. Собственно говоря, на арендную плату семья и существовала в Америке. Владимиру было тяжело. Вот тогда он пришел ко мне первый раз и признался. Он врет всем, что знаменит в США. Имеет собственный дом, жена в бриллиантах с головы до ног. Но на самом деле им бы лучше вернуться в Россию. Мы начали с ним работать. Сачков проводил в Москве больше времени, чем в Нью-Йорке. И в конце концов они с женой снова очутились в родных пенатах. Владимир принципиально не контактировал с прессой. Но, очутившись в Москве, он дал интервью ряду изданий. Наговорил про свой дом, про съемки в Голливуде. И ему и Любе было важно, какое впечатление они производят на окружающих. Хотя вслух супруги говорили, что независимы от общественного мнения. Интересный штрих. Даже жене Володя не рассказал о наших встречах. Я позиционировался как старый верный друг. Это было непростое решение. Они не хотели считать себя неудачниками. На рыбалку мы никогда вместе не ездили. Я не любитель восседания со спиннингом на берегу. И дружить с пациентом — это непрофессионально. Владимиру иногда становилось так плохо, что он не мог оставаться один и мчался сюда. По расписанию наши занятия планировались раз в неделю, но порой Сачкову срочно требовалась моя помощь. Редко наслучалось, что он не мог ехать домой, говорил мне. «Если сейчас выйду один на улицу, спущусь на платформу ближайшей станции метро и прыгну под поезд». Я его оставлял здесь. В квартире есть спальня для таких случаев. Укладывал Владимира, потом звонил Любови Павловне и весело чирикал. «Любочка, извини, дураков. Подхватились и рванули на речку. Вовка уже спать завалился, а я тебя предупреждаю, чтобы не волновалась. Вот такие мы с ним непредсказуемые». Сачкова идеальная жена. Она обожала мужа. Никогда на него не сердилась. Владимир называл ее святой. За годы долгих отношений она ни разу не устроила ему скандала, заботилась о нем, как о младенце, любила, несмотря на... Кириллов примолк. «Несмотря на что?» — поинтересовалась я. Олег поставил передо мной чашечку кофе. «Пейте спокойно. Сейчас доказано, что арабика не является возбуждающим средством и не повышает давление. Не могу ответить на ваш вопрос. Я никогда не нарушаю врачебную тайну». «После смерти пациента секретность уже не нужна», — возразила я. «Ошибаетесь», — продолжал психотерапевт. «Я предпочитаю ничего не разглашать даже после окончания земной жизни Сачкова». «Владимира Николаевича могли подтолкнуть к суициду», — повторила я уже сказанную фразу. «Вам безразлично, что преступник останется на свободе? Мы думаем, что он еще виновен в смерти других мужчин. Если убийцу не остановить, он продолжит лишать людей жизни, а вы невольно станете его пособником». Олег разорвал пакетик с сахаром, высыпал его содержимое в свою чашку и начал медленно размешивать кофе ложечкой. «Хорошо, расскажу. Володе было трудно. С Любой у него не было сексуальных отношений. Во всяком случае, в последние годы. Раньше, по его словам, иногда случался секс, но крайне редко, раз в полгода. Володя заставлял себя проявлять к жене внимание, но у него не всегда это получалось. Для многих женщин отсутствие половой жизни является достаточным основанием для развода. Но Любе от природы достался не бурный темперамент. Она обожала мужа. Ради жизни с ним была готова на все. С будущей женой Сачков познакомился на школьной вечеринке. Люба тогда училась в 8 или 9 классе, а он был выпускником. Немного странно, да? Мальчики в 16-17 лет редко интересуются малышней. А Володя принялся ухаживать за девочкой. Почему? Кириллов сдвинул брови к переносице. Володя считался звездой учебного заведения. Школьницы на него вешались, но он на них даже не смотрел. И это могло показаться странным. Ведь обычно голова мальчишки-подростка постоянно занята мыслями о сексе. А Сачков чурался одноклассниц. На подозрительное поведение паренька могли обратить внимание педагоги. И Вова решил завести роман для прикрытия. Почему он выбрал Любочку? Та была маленькой. Сексуальные отношения с ней были невозможны. Сачков категорически не мог изменять своему партнеру. Я насторожилась. «Партнеру? Хотите сказать, он был гей?»